Надеюсь, ради информации, конечно. Также мы получили целые и невредимые документы из его офиса, что дает нам возможность узнать экономическую и политическую обстановку в их стране. Мы сможем ударить в правильных местах, чтобы создать достаточно сильное разрушение в их структуре порядка. Полезное замечание. Я пошлю своих офицеров начать их изучать. Хотелось бы также выпытать информацию у захваченного лорда. Этим уже я займусь лично, генерал. Вы уверены? Спросил он с сомнением. Да, ответил Мелиадас твердым тоном. Раз так, то я не буду настаивать, если вы знаете, что делаете. Когда ваш отряд будет готов к следующей миссии? Примерно через 24 часа. Но нам нужно время, чтобы обработать информацию и составить план действий с ее учетом. Я постараюсь быстро получить информацию от лорда этих землей. Этого вполне достаточно. Я буду ждать. Мне нужно сейчас заняться своими офицерами, чтобы они подготовились. Встретимся на собрании, мой принц. Вам того же, генерал Фрейгер, сказал Мелиадас, кивнув в сторону уходящему демону в доспехах. Когда генерал ушел, рядом с Мелиадасом появилась девушка светло-розовыми волосами и одетая в белый боди. «Вы закончили? Выяснили, куда пропали все души людей?» – спросил Мелиадас. «Мне очень жаль, хозяинс, мы так ничего не нашли», – ответила Мирасцилла с виноватым видом. От подобного ответа брови Мелиадаса нахмурились, ведь буквально с того дня, как он захватил город и убил своим отрядом всех в нем людей, он провел массовый ритуал по поглощению душ людей, чтобы приблизиться к выполнению задания «Голод», но по каким-то неизвестным ему причинам, души мертвых людей пропали, словно никогда в мертвых телах людей не было душ. Подобное смутило всех высших демонов из Чистилища, ибо те тоже не могли понять, с чем это связано. Они бы точно заметили, если бы со стольким количеством душ что-то случилось, но никто не смог узнать, что за этим стоит. Тем более во время захвата города некоторые из них поглощали души людей и не могли понять, почему после окончания сражения они все исчезли. Юи и Шизуна тоже принялись помочь, чтобы разобраться в этом странном явлении, но даже они не смогли ничего найти, пока их отряд был в городе, занимаясь очисткой от мертвых тел, чтобы уменьшить шансы появления болезни и нежити, хотя с учетом того, что у тех не было душ, то шансы появления нежити был очень мал. Но чтобы не вызывать подозрения со стороны генерала, Мелиадас сжег тела. Также после захвата города, Мелиадас приказал Табиру уничтожить всех монстров, что окружали стены города. Правда, некоторые смогли убежать, но Мелиадас не беспокоился о подобном, ибо подобная проблема была слишком маленькая, чтобы тратить время на уничтожение модифицированных монстров кровью низших демонов. Когда армия демонов смогла обосноваться в городе и начала укреплять свои позиции, отряд Мелиадаса занял самые лучшие места в городе, чтобы отдохнуть. Некоторые из девушек сидели на коленях Мелиадаса, пока он гладил их по головам. Такой почести были удостоены Юи и Широни, которые смогли добиться подобной чести благодаря своим заслугам. В то время как другие девушки смотрели на эту сцену с завистью на лице, Курака была рада за свою сестру, но внутри была легкая зависть. Чтобы заменить Юи, тогда две сестры могли бы насладиться этим временем по полной. Шизуна тоже завидовала, но больше всего Широне, чем Юи, потому что уважала своего учителя и хотела, чтобы они обе насладили этим моментом. Единственным, кто не интересовался этим событием, был Шон, что стоял напротив Мелиадаса и докладывал о тренировках с героем Минору, который был под его опекой. Похоже, Минору показывает хорошие результаты за эти короткие дни. Он весьма усердно пытается стать сильнее, как вы и сказали ему, чтобы получить еще большую силу. Он стал очень одержим идеей стать сильнее, чтобы отомстить всем тем людям, что его предали. Правда, я не смогу его долго тренировать, потому что наши стили отличаются, и ему нужен кто-то со знанием по луку, чем мечу. Об этом я позабочусь. Его божественный дар может показаться посредственным, но если найти ему правильное применение, то можно достичь огромных вершин. Были ли какие-нибудь проблемы в процессе? Спросил Мелиадас, продолжая поглаживать двух девушек у себя на коленях. Недавно был конфликт с демонами, что прибыли сюда. Они были недовольны героем и попытались его спровоцировать. Мне пришлось вмешаться, чтобы дело не дошло до крови, объяснил Шон. Можешь закрыть на это глаза, если снова случится, сказал Мелиадас, немного подумав. Вы уверены? Да, это даст Минору мотивацию. Если он проиграет рядовым демонам, то никогда не сможет стать настоящим демоном, в которого я хочу его обратить. Но если кто-то будет на грани смерти, то вмешайся. Нельзя, чтобы герой убивал демонов, ибо его положение весьма шаткое в нашей армии», — объяснил Мелиодас. «Будет сделано, мой принц. Но разрешите спросить?» «Разрешаю. Вы правда хотите сделать этого человека членом нашей расы? Он будет не совсем демоном, которых вы привыкли видеть, но он точно не будет человеком после моего дара. Поэтому не волнуйся насчет этого пустяка. Однажды этот человек сыграет свою роль в моем плане, но в будущем нужно лишь подождать», — объяснил Мелиодас с коварной улыбкой на лице, которая не ускользнула ни от одной из женщин в комнате, пока они молча слушали их диалог. «Как вам будет угодно, тогда я продолжу свою работу», — сказал Шон, делая поклон и покидая помещение, оставляя Мелиодаса в компании своих женщин, которых начал баловать. «Любимый, можно я выпью твою кровь?» — внезапно спросила Юи. «Конечно, но ты разве не пила мою кровь на днях?» — спросил Мелиодас с улыбкой от просьбы своей девушки. «Да, но мне нужно больше, чтобы полностью восстановиться и почувствовать себя лучше. Ведь твоя кровь такая вкусная и полна силы», — сказала Юи, приближая свои губы к шее Мелиодаса, а тот с улыбкой ее демонстрировал. «Рад, что могу тебе помочь», — сказал Мелиодас, поглаживая Юи по волосам, вместе с Широни, что смотрела на данный процесс с большим интересом и завистью. «Итак, что теперь?» — спросила Шизуна, неотрывно смотря на счастливое выражение Юи и Широни с той же завистью. «Сейчас нам надо подготовиться. Я собираюсь вернуться в ПВ-шар, чтобы заняться допросом, сбором информации и другими делами. Если хотите, можете со мной или остаться здесь и отдохнуть. Было бы неплохо. Я бы хотела повидаться с Мерлин и Гаутером», — сказала Шизуна с улыбкой. «Я тоже, ня, и я», — сказала уверенно Широни. «Ммм», — промычала Юи, попивая его кровь. Но Мелиодас мог понять это своего рода тоже согласие. Когда же Юи закончила пить кровь, то она вместе с Широни встали с его колен и смотрели, как он достает из воздуха ПВ-шар, чтобы впустить их всех. В следующую секунду каждый из них по одному был поглощен в него, пока он не положил его в безопасное место и сам не вошел. Так как это помещение было выбрано его отрядом, почти никто не мог сюда просто так войти, за исключением офицеров, посланных генералов со срочным приказом. Но Мелиодас был уверен, что к этому моменту все будет в порядке, так как здесь было установлено образование, что должно будет предупредить их в случае проникновения. В это же время возле крепости Тидерака, который раньше принадлежал королевству людей, а потом был захвачен ими, присутствовала армия людей, что смотрели уже на развалины некогда старой крепости. Когда демоны покидали крепость, они ее полностью уничтожили, тем самым не дали людям возможность безопасно контролировать данный участок региона. Тот, кто возглавлял эту армию, был высокий мужчина, одетый в черные доспехи с белым перевернутым рисунком перевернутого креста на груди, под которой была кольчуга и белые наплечники, в то время как на поясе был длинный меч. Лицо было скрыто за шлемом в форме лица. В этот момент он смотрел на руины крепости с молчаливым и грустным видом. «Господин инквизитор, мы обнаружили множество трупов в яме неподалеку от крепости. Судя по телам и одежде, что едва сохранилось, они являются людьми из Валькиемской страны. В каком состоянии тела?» «К сожалению, в целом и обыденном состоянии, уже начали проявляться признаки негативной энергии смерти. Были замечены несколько следов, указывающие на то, что некоторые мертвые встали и ушли блуждать в лесах. Как печально это слышать. Пускай жрецы проведут обряд очищения, а маги огня сожгут все тела. Нельзя позволить нежити разгуливать по нашей территории и распространяться безнаказанно. Очевидно, что это попытка демонов нас задержать. Использовать мертвых таким образом просто отвратительно», — с отвращением произнес инквизитор. «Также наша разведка докладывает, что нашли множество тяжелых следов, которые ведут на запад», — доложил офицер с почтением к данной фигуре, ибо тот являлся представителем церкви Бога Творца и имел много полномочий, особенно теперь, когда идет война рас против порождения зла других рас. Немало людей боялись инквизиторов, так как те были безликими палачами церкви и очищали мир от любого зла внутри королевства людей. Похоже, демоны сбежали от нас, что и следовало ожидать от жалких порождений зла. Стоило им узнать о нашем прибытии, как они тот же час начали бежать. «Если в той стороне какая-нибудь крепость или поселение?» — спросил Рудольф офицера, не поворачиваясь к нему напрямую и стоя спиной. «Если не считать несколько деревень, что скорее всего были опустошены демонами, то в неделе пути есть город Зарейту, который до недавнего времени был очень успешным городом с сильными авантюристами и промышлял торговлей редкими ресурсами монстров, объяснил офицер. Когда мы закончим с телами, отправляемся туда немедленно. Господин инквизитор, хочу сообщить, что люди устали и им нужно время на отдых. Мы и так проделали огромное расстояние, почти не делая привалов, встречая по пути монстров и бандитов. Если так продолжится и дальше, боевой дух и мораль людей может пошатнуться в час битвы, сообщил офицер с беспокойством, ибо видел, что его люди страдают. Вы правы, я могу понять людей, что служат не покладая рук во имя нашего общего Бога, но при всей моей вере в Бога Творца, я не могу допустить потерять время на то, чтобы зло еще больше создавало разрушений на земле Бога Творца. Каждая потерянная секунда – это чья-то смерть или страдание какого-нибудь ребенка, пока его мать умирает прямо на его глазах от рук демона или как ребенок умирает на руках бедной матери. Поэтому постарайтесь убедить людей потерпеть. Нам нужно отправиться к этому городу и постараться спасти тех, кого мы можем. С печалью и скрытым гневом сказал инквизитор. Будет исполнено, господин инквизитор. Свободен, сказал Рудольф, отворачиваясь от крепости, развивая плащ за собой на ветру. Вы поплатитесь за все, что сотворили, демоны. Это мое обещание. Пока я жив, буду истреблять вас, пока эта война не закончится нашей победой. Хоть Рудольф не был экспертом в военном деле, но понимал, что если проблема с армией демонов на их территории продолжит существовать, это может вызвать проблемы на фронте с демонами. Уничтожение одной крепости Тидерака вызовет проблемы с защитой этой границы. Поэтому Рудольф обязан быстро закончить эту проблему любой ценой. Все, что мог сейчас сделал Рудольф, это молиться, чтобы Бог-творец дал им силы, чтобы победить зло, с которым им придется столкнуться. В это же время Мелиодас находился в ПВ-шар в сопровождении своей главной горничной Юриальфы и Астарте, вместе с Да Винчитян, пока все остальные проводили время в главном доме этого измерения с Мерлин и Гаутером, он же направлялся в свою лабораторию. Прибыв в лабораторию под защитным полем, можно было наблюдать, что в самом ее центре находилась скованная в цепях по рукам и ногам, посаженная в клетку женщина с красивыми и чистыми чертами лица, правда ее прекрасный вид немного портила грязная и кровавая одежда, но больше всего в ней выделялись белоснежные крылья за спиной. Примерный вид этой девушкой была пойманным ангелом, который все еще находилась под воздействием заповеди «Любовь» и была абсолютно беспомощна в своем нынешнем положении. При этом ее глаза были закрыты повязкой, на которой был некий магический круг, не дающий ей что-либо увидеть, услышать и даже мыслить. Удивительно, настоящий ангел, воскликнула Да Винчи с огромным возбуждением на лице, подойдя к данной особе без колебаний, осматривая ее с разных сторон. В твоем мире нет ангелов? Есть, правда, они скорее считаются полубожественными духами, чем героическими душами, но я никогда не встречала настоящего ангела из плоти и крови, ведь само их существование было под сомнением, хотя боги у нас существовали, но их эпоха тогда закончилась. И как я понимаю, этот ангел здесь не по собственной воле, если судить по ее состоянию, вы с ней враги, сделала вывод Да Винчи. Верно, ты быстро все поняла, как и ожидалось. Раз ты меня сюда привел, то скорее всего ты хочешь, чтобы я продолжила свои исследования ангелов на живом образце. И снова верно, что и ожидалось от гения. Подобное не требует большого склада ума. Правда, мои исследования показали много чего интересного. Расскажи, пожалуйста. В основном кровь ангела весьма чистая и наполненная магическими элементами, напоминающей магию света моего мира. Еще я заметила несколько интересных образований, но многого не получилось узнать из-за малого количества образцов. С пером тоже немного вышло, но я узнала, что они пропитаны тем же элементом и чем-то еще. Это напоминает магию ветра, сказала она с задумчивым видом, осматривая ангела. Понятно, но теперь у тебя будет живой образец, сказал Мелиодас, указывая на ангела, что была с опущенной головой. Я правда не люблю ставить эксперименты на людях и тем более на таких существах, как ангелы. Это слегка выходит за рамки моей морали. Я хоть люблю изучать что-то, но спрашивая об этом дозволение, иначе я ничем не буду отличаться от злодея. Не волнуйся, этот ангел враг и она настроена враждебно против нас. И даже если ты ничего с ней не сделаешь, ее судьба уже решена, она рано или поздно умрет. Так значит, ты все-таки против ангелов воюешь. Неужели в вашем мире все настолько плохо сейчас? Как ты, наверное, поняла, у нас война против небес и людей, и ты сражаешь на стороне демонов. Я не сражаюсь за демонов, Я лишь исследую и изучаю, помогая моему мастеру», — сказала она с улыбкой. «Да Винчи Тян, мы ведь оба понимаем, что ты вполне можешь отказаться от помощи мне в моих экспериментах и исследованиях, и я не буду тебя осуждать или заставлять в этом участвовать. Возможно, потом ты заинтересуешься другими моими проектами. Все-таки в душе ты ученый и исследователь, который не может остановить свое любопытство и стремление понять все в этом мире. Я лишь хочу дать тебе понять, что будь моя воля, я бы тоже не хотел делать подобные вещи просто так, но обстоятельства вынуждают меня быть более радикальным в этом вопросе. Хочу лишь уточнить, демоны в твоем мире такие же, как ты или другие, в плане чего, характера или расовых особенностей, и того, в плане характера и поведения мы близки к людям. Хоть мы можем совершать жестокие поступки и глазом не моргнуть, но у подобного всегда есть какая-то причина, а не пустое желание. В плане же способностей я особенный, как ты, наверное, могла заметить, из-за чего вообще у вас идет война, потому что Бог людей не хочет, чтобы демоны и другие расы существовали в этом мире, поэтому он устроил своего рода святую войну по всему миру с целью очистить его от таких, как я. Только люди и ангелы будут жить в этом мире под его правлением. Мы же не хотим подобного исхода, поэтому сопротивляемся», — объяснил Мелиодас, ходя по лаборатории спокойным видом, пока да Винчи внимательно слушала и следила за любой несостыковкой в его словах. «Если то, что ты говоришь, правда, я не могу винить или осуждать данный поступок, но пока я не смогу убедиться в твоих словах, я не буду напрямую участвовать в подобных вещах. Рад, что ты еще подумаешь над этим. Когда представится возможность, я выпущу тебя и покажу мой мир и ситуацию, в которой мой народ оказался. Я лишь хочу, чтобы ты продолжила свои исследования и занялась еще одним проектом. Твоя решимость мне нравится, поэтому хочу, чтобы ты нашла способ синтезировать философский камень в жидкое состояние и превратить гомункулов в живых людей», — сказал Мелиодас, доставая из инвентаря размером с булыжник красный камень, который испускал свет и некую энергию жизни. «Невероятно! Настоящий философский камень! Даже в моем мире подобное было редкостью. И ты хочешь, чтобы с его помощью я оживила твоих гомункулов?» — спросила да Винчи с большим возбуждением в голосе и глазах от данной затеи, смотря на камень, а затем Юриальфу и Астарте, что молча стояли в стороне и ждали приказов. «Я не подведу вас, мастер. Знаю, когда заинтересуешь другими моими проектами и идеями, то можешь всегда обратиться ко мне, а пока я займусь экспериментами», — сказал Мелиодас, передавая половину философского камня да Винчи, а другой положил в инвентарь. «Я бы хотела понаблюдать, но не участвовать», — сказала да Винчи с неподдельным любопытством. «Я не против. Твое экспертное мнение будет кстати», — сказал Мелиодас с улыбкой, доставая из инвентаря стеклянную колбу с красной жидкостью, приставая к нему металлический наконечник, а затем вставляя его в кожу ангела через плечо. Но сам ангел никак не вздрогнул от внезапной боли, так как была полностью лишена возможности мыслить. Когда содержимое шприца попало в тело ангела, то тело начало дрожать, а под кожей словно что-то ползало, вызывая странную и жуткую картину. Но Мелиодас следил за всем процессом и даже подключил магию и систему, чтобы следить за состоянием ангела. Через некоторое время тело ангела стало нагреваться, краснея и испуская пар, после которого та начала принимать более нормальный вид. ХМ, похоже, кровь серого демона оказался более эффективным, но недолго. Все-таки организм ангелов способен сопротивляться такому рода внедрения в их тела. В их крови много светлого элемента, и скорее всего он нейтрализует эту твою кровь демона. Если мои теории верны о ее природе, то чтобы она подействовала, тебе надо свести на нет саму природу в их крови. Даже с запечатанными силами их тела сопротивляются, это уже то, что является их природой. Нужно больше экспериментов, чтобы понять принцип работы данной функции защиты организма от инородных и негативных веществ. Создатель этих ангелов правда постарался на славу, сделать столько, чтобы защитить даже саму природу и суть ангелов, избегая шанса, что они превратятся во врагов. Поразмыслил Мелиодас, именно по этой причине он не позволил Гаутеру пытаться проникнуть в разум ангела, так как было неизвестно, как отреагирует божественная защита на вмешательство в их разум. Если ты хочешь нейтрализовать эффект защиты от заражения, то нужно понять, как он в принципе работает на молекулярном уровне, а значит, тебе придется потратить много времени на эксперименты и изучение. Верно, но у меня пока нет столько времени, поэтому проведу легкие процедуры», — сказал Мелиодас, подходя к столу, где было множество стеклянных колб с кровью и железных инструментов. «Ты выглядишь как сумасшедший ученый из моего мира», — прокомментировала да Винчи с ухмылкой. «Забавно. Может мне покрасить волосы в белый и носить белый лабораторный халат?» — спросил Мелиодас с той же ухмылкой, пока две горничные смотрели на дуэт ученых со спокойным видом. Пока же Мелиодас вместе с да Винчи проводили время в лаборатории, Юи вместе с Широни проводили время с Мерлин, что на данный момент находилось во дворе дома, где обычно практиковалась в магии под наблюдением Нарбиралу Гаммы и Люпус Регины, чтобы избежать несчастных случаев. «Водный поток, огненная змея, копье молнии», — прочитала Мерлин серию заклинаний и выпустила в манекены, которые после их встречи были почти уничтожены. Когда Мерлин вдоволь попрактиковалась в магии, то начала спрашивать о том, что происходит во внешнем мире у своей лучшей подруги Широни, желая услышать что-то новое, ибо уже прочитала все книги с историями в них и хотела чего-то нового. Но Юи не хотела рассказывать правду о том, что они сделали из-за обстоятельств войны, иначе они могли бы плохо повлиять на менталитет Мерлин, если она будет думать, что это правильно убивать и ненавидеть другие расы. То, что они делают, это необходимость, чтобы выжить и защитить то, что им дорого, поэтому готовы испачкать руки кровью миллионы живых существ. Я могу рассказать тебе одну из историй, которые я прочитала из книги, — предложила Юи альтернативу. Снова, сестренка Юи, я хочу услышать о том, что вы все делали во внешнем мире. Ты постоянно меняешь тему, — капризничала Мерлин, топнув ногой по земле с хмурым взглядом. Будь терпеливой, Мерлин. То, что мы делаем во внешнем мире, пока что рано для тебя, — объяснила Юи. Юи права, Мерлин, — поддержала Широни Юи, из-за чего молодая девушка стала дуться. Вы всегда так говорите. Я уже достаточно взрослая для таких вещей. Мы просто хотим дать тебе возможность насладиться спокойными деньками, прежде чем погружаться в темные стороны этого мира. Но я хочу помочь вам. Я ведь не просто так хочу стать сильной и умной, как ты, сестренка Юи. Эх, давай лучше проведем урок по магии, ты же любишь эту тему. Я недавно придумала новое заклинание, — предложила Юи со сложным чувством на сердце. Да, но хорошо, — согласилась Мерлин, не зная, как продолжить недавнюю тему, но из-за вида Юи не хотела лишний раз ее беспокоить данной темой. Не волнуйся, малышка, однажды ты покинешь это место и сможешь вместе с папой и другими увидеть настоящее солнце, луну, небо и траву. Мир снаружи очень прекрасен, хоть и жесток сейчас, поэтому тебе надо стать сильной, чтобы постоять за себя. Когда ты сможешь победить меня или своего папу, то точно будешь готова покинуть это место. Правда? — спросила Мерлин с большим возбуждением на лице. Обещаю, но не торопись и насладись этими моментами покоя в этом месте. Хорошо, сестрица Юи, но я скоро стану взрослой и точно смогу победить тебя в магии, — самоуверенно заявила Мерлин. Очень надеюсь, что ты сможешь стать сильной, как я, но не спеши взрослеть, — сказала Юи с нежной улыбкой на лице, поглаживая волосы девочки, которая уже была одного с ней роста. Следом они начали небольшую тренировку по магии, в которой Мерлин продемонстрировала свои навыки контроля и магические знания, и последнее преобладало у юной волшебницы тем, что она обладала очень хорошим восприятием и пониманием магии, из-за чего уже владела большой базой заклинаний, которые изучала в книгах в библиотеке дома. Юи, как и многие, понимали, что Мерлин гений в магии, поэтому привыкли к тому, что могла использовать сразу несколько стихийных заклинаний. Ведь по сути в магической системе демонов, как и многих других, можно использовать любой элемент природы при помощи магии, правда, это требует достаточно много маны, чтобы та преобразовалась в нужную стихию. Проще в этом случае пытаться изучать магию, с которой у тебя предрасположенность, так как она потребляет меньше маны, ибо ты являешься источником, откуда она может с легкостью принять необходимую форму и при этом лучше поддается воле владельца. Но в случае Мерлин у нее было много предрасположенностей в элементах природы из-за ее особенности бесконечность. Ей нет необходимости ограничивать себя в выборе конкретного элемента, ибо она была способна использовать их все без лишних проблем. Подобное слегка расстроило некоторых девушек, которые являлись магами и не могли завидовать тому, как повезло Мерлин родиться с таким большим потенциалом в магии, словно она была выбрана самой магией как ее представитель. Но маленькая зависть не могла помешать им любить такую очаровательную и милую девочку, которая с каждой их встречей совершенствуется, не покладая рук, что вызывает у многих чувство гордости и радости за ее личный рост. «Мерлин, скажи, какие элементы природы самые опасные?» – внезапно спросила Юи очевидный для нее ответ. «Зачем об этом спрашивать?» – спросила Мерлин. «Чтобы ты не забывала об этом. Пространство, время, смерть и жизнь, верно. И почему? Они самые сложные и непредсказуемые элементы природы среди магии во всех системах. Какими бы ни были системы магии у других, эти элементы всегда остаются таковыми. Молодец. Но при этом, это самые сильные элементы в магии, так как они способны легко контролировать основные законы мира. Тот, кто познал закон магии пространства, времени, смерти и жизни, часто сходили с ума, ибо они перестали смотреть на мир с точки зрения привычной нам, чтобы подчинить эти законы. Поэтому стоит избегать битвы с такими магами по возможности. А как же элемент хаоса? Спросила Мерлин. Элемент хаос в принципе не считается способным к изучению и понимаю, чтобы овладеть этой силой нужно либо заключить контракт с самим измерением хаоса, либо родиться с этим элементом. Но он очень редкий. Хаос считается табу для всех и вообще не входит в систему ни одного известного королевства как магия, а скорее как проклятие. Но ты должна все равно избегать контакта с этой силой, объяснила Юи серьезным тоном. Хорошо, меня все равно больше интересуют пространство и время, чем хаос, честно ответила Мерлин. Твое любопытство похвально, даже с учетом того, что ты изучала заклинание по созданию порталов уже дает тебе возможность лучше понимать пространство, чем обычным живым существам. Но все равно не играйся с этим слишком сильно, ибо мы находимся в самом центре двух сильных законов, добавила Юи, указывая руками все вокруг. Я поняла, но ведь если я смогу использовать магию пространства и времени, то по факту буду непобедима, спросила Мерлин с большим впечатлением. Не совсем. Даже зная эти два элемента на уровне мастера и овладев ими на уровне закона, все равно есть сущности, что являются выше этих сил. И кто же? В основном это боги пространства или времени. Они те, кто являются представителями и сильнейшими владельцами этими законами. По факту они и являются олицетворением этих сущностей. Без них законы мира могли бы давно рухнуть. Значит, у каждого элемента есть свой бог? Спросила Широни. Верно, Широни. Правда, это уже отводит нас к истории. Но по факту не каждый бог представитель закона мира. Есть боги со смешанными законами с меньшей силой, но они своего рода приемники. Если, к примеру, каким-то образом слабый бог пространства станет лучше понимать данный им закон, чем тот, кто уже это понимает лучше него, то он может стать представителем этого закона и таким образом влиять на весь мир одной мыслью, объяснила Юи. «Это правда?» – спросила с любопытством Мерлин, ибо не видела этого в книгах. «Да, были редкие случаи, когда один бог заменял другого в истории, хотя там это было по причине смерти другого. Их было несколько, но благодаря многим исследованиям жителей давних времен была подтверждена данная теория. Тот, кто ее выдвинул, посвятил ей всю жизнь, но его труды оказались подкреплены доказательствами некоторых апостолов тех богов. Апостолы – это же представители богов, значит, они могут стать богам в будущем? Да, они своего рода чемпионы, получившие благословение и часть силы бога. Но мы слегка отошли от темы. Суть в том, что магия дает доступ получить контроль над элементами, а уже через них власть над законами мира. Если маг будет упорно изучать конкретный элемент, то сможет даже поглощать огонь или быть невосприимчивым к нему, даже становиться сильнее под влиянием окружения данного элемента, вроде воды или огня. Значит, маги могут стать сильнее воинов? По факту да, но до тех пор, пока воин не сможет достигнуть безопасной зоны мага и убить его, ибо большинство магов сильны только на расстоянии. Поэтому воины тоже могут выйти за пределы возможностей как магии познать другие законы без использования магии. Нередкость были воины с непробиваемой кожей или огромной силой, способные уничтожить горы. Тем более есть такие воины, как твой отец, Мерлин, который идет в мага и мечника одновременно. Это, конечно, замедляет его прогресс в обеих областях, но потенциально он может себе это позволить из-за своего быстрого роста силы. И хоть потенциально у магов больше возможностей для роста, мало кому удалось достигнуть уровня бога. Во всей истории было всего несколько случаев, когда кому-то удалось достичь божественности, поняв какой-то закон и став сильным, объяснила Юи. Хаймэм, теперь я понимаю, в каком направлении мне следует развиваться. Если правильно оценивать мой потенциал, то я могу освоить основные элементы природы и позже заняться более сложными. Основная сила любого мага – это знание, Чем больше знает маг и развивает свой магический резерв, тем более могущественнее он будет. Вместе с этим необходим контроль, чтобы не потеряться в собственной силе. Поэтому ты должна помнить основы магии, чтобы на их примере создавать свои собственные. Я, к примеру, уже создала новое заклинание с помощью знания основы. Ух ты, какое! Спросила с волнением Мерлин. Оно называется «Громовой дракон». Основа этой магии – концентрироваться на природе элемента молнии в атмосфере, посылая туда свою магическую силу, чтобы та преобразовалась в необходимую мне структуру. Правда, минус этого заклинания в том, что его сложно контролировать и управлять. Стоит задать какую-то цель, то уже невозможно ее изменить, из-за чего он более эффективен против многочисленных врагов, чем одиночных. Круто, взволнованно сказала Мерлин, желая изучить такую сильную магию. Так как ты имеешь бесконечное количество маны, то все, что тебе требуется, это знание и контроль над своей силой. Давай уже практиковаться. Потребовала Мерлин капризным тоном, к которому Юи уже привыкла, с улыбкой на лице, зная, что молодая волшебница просто не способна сдерживать свои порывы в магии. Хорошо, сегодня попробуем лучше освоить магию воды. Широне тоже будет полезно научиться парочке трюков, хоть ты и не мог по своему стилю. У тебя все равно есть мана в теле, и ты способна использовать слабые заклинания, если будешь правильно пытаться их использовать, объяснила Юи, желая привлечь Широни к своему уроку. Вам необходимо правильно представить форму того, как ваша мана превращается из источника энергии в водную форму. Чтобы это сделать, вам надо понимать, из чего состоит вода. Чем лучше вы понимаете форму того, во что хотите превратиться ману, тем легче будет. Вода состоит из множества маленьких соединений, и она способна постоянно двигаться и быть текучей. Основа данной формы магической системы – правильное представление магии и превращение ее в нужную вам форму. К примеру, водный шар. После объяснения Юи, та создала в руку водную сферу. Это очень просто. Водный шар, водный меч, водный змей, сказала Мерлин, сразу три заклинания, создавая сначала водную сферу на кончике своего указательного пальца, а затем он превратился в заостренный меч в ее руке, а под конец приобрал форму живого змея из воды. «Водный шар», — повторила Широни, формируя в руке сферу из воды, хоть и заметно медленнее, чем Юи и Мерлин, но было заметно, что та потратила больше маны, чем они обе. «Неплохо. Похоже, ты хорошо можешь понимать, как преобразовывать ману в элемент». «Конечно, ведь я прочитала много книг и сама тренировалась, поэтому понимаю почти все элементы, из чего они состоят, чтобы придавать форму», — объяснила Мерлин самоуверенным тоном. «Даже так, лучше повторить несколько раз основы, чем однажды в самоуверенности забыть о них и допустить ошибку при сотворении сложного заклинания. Многие опытные маги стараются повторять упражнения в простой магии, чтобы не забыть основы. Поэтому не расстраивайся, Широни, тебе просто не хватает понимания элемента и предрасположенность к нему, чтобы легко придавать ему форму без лишних затрат. Но я никогда не забываю основы», — сказала Мерлин. «Тогда тебе задание использовать 100 раз простых заклинаний, делая перерыв каждую минуту, чтобы не перенапрягаться. Тебе же, Широни, надо попытаться произнести 30 раз простых заклинаний на основе магии воды. Можете повторять одно и то же по несколько раз», — сказала Юи. «Блин, такое скучное задание», — сказала Мерлин с надутыми губками. В это же время, находясь в другом месте среди лесов, можно было наблюдать, как розоволосый мальчик с женственной внешностью, с золотистыми глазами, с круглыми очками, стоит возле взрослого мужчины, скованного железными кандалами по рукам и ногами и закрытыми глазами повязкой. Этим мужчиной, очевидно, был лорд захваченного города Зарейту, а сам он располагался в необычном круге с различными иероглифами, которые излучали магический свет. Также здесь были Шизуна и Курака, что наблюдали за тем, как Гаутер проникал в воспоминания мужчины, кладя руки на его голову, излучая розовый свет. Когда свет от рук Гаутера погас, тот отошел от плененного мужчины, которого звали Каэль Азерату, и направился в сторону двух девушек. «Как все прошло?» – спросила Шизуна. «Я смог обойти защиту его разума и сопротивление благодаря подавляющей его эго-формации магии. Некоторые воспоминания мне пока недоступны, но это лишь вопрос времени. Он уже постепенно перестал сопротивляться. Благодаря этому опыту я смог лучше узнать, как воздействовать на ментальную защиту человека, если использовать его болезненные воспоминания, чтобы ослабить защиту и затем повлиять на его разум. Этот мужчина имеет моральную травму из детства», — объяснил Гаутер. «Понятно. Пока отдохни, а потом попробуй еще раз обойти защиту, «Нам нужна вся информация, чтобы не оказаться в невыгодном положении», сказала Шизуна задумчивым видом. «Хорошо. Кстати, Гаутер, а ты можешь стимулировать воспоминания, к примеру, помочь вспомнить какой-нибудь момент из прошлого дня?» спросила Курака, поближе подойдя к Гаутеру. «Если знать, что именно стимулировать, то в теории да. Правда, я таким никогда не занимался, но знаю, что в магии разума подобное практикуют, особенно когда другой маг стер или запечатал какие-то воспоминания своей жертвы», сказала он с бесстрастным видом и тоном, садясь на деревянный стул. «Зачем тебе это, Курака?» спросила Шизуна с любопытством на лице. «Хочу кое-что вспомнить, что почти забыла из прошлого дня», сказала она загадочной улыбкой. «Это связано с вашим печальным прошлым, возможно, ня. Я не буду тебе мешать, просто убедись, что это не доставит Мелиодасу неудобства. Спасибо за понимание, Шизунатян, ня. Семья должны помогать друг другу», сказала Шизуна гордой улыбкой, а затем обратила свой взор на Гаутера, что сейчас отдыхал. «Как, кстати, продвигаются твои уроки по магии разума? Я достиг хорошего прогресса в последнее время. Отец предоставил мне много возможностей для развития моей магии и меня самого как личность. И каким образом? Я научился лучше понимать свое окружение, наблюдая и изучая их привычки и черты характера. Самыми эмоциональными, как я заметил, являетесь вы и другие близкие отца, что живут за пределами этого места. Высшие демоны тоже имеют свои черты личности, но выражают их в своеобразной форме. Горничные имеют определенные черты характера, которые не меняются, и их легко было понять», объяснил Гаутер свое видение. «Рада слышать. У тебя появилась какая-нибудь мечта?» спросила Шизуна с улыбкой. «Мечта? Сложно дать ответ на этот вопрос. Для образования мечты нужны какие-нибудь амбиции или мотивация на основе собственных желаний. Всего, чего я хочу, это помочь отцу. А если бы счастье Мелиодаса было в том, чтобы ты был счастлив, ня?» спросила Курака. «Тогда бы я хотел до конца понимать чувства других как свои собственные. Понять, на что похожи любовь, ненависть, похоть, радость, грусть и другие эмоции. Даже если некоторые из них плохие, они делают каждого живым. Не совсем соглашусь с твоим стремлением, но твои побуждения чистые, поэтому могу лишь пожелать тебе удачи». «Спасибо, я тогда, пожалуй, продолжу свою работу, не хочу задерживать ожидания отца», сказал Гаутер, подходя к связанному мужчине, кладя на его голову руки. «Хи-хи, он очень сильно хочет получить похвалу от Мелиодаса, ня», сказала Курака с ухмылкой. «Верно, это очень даже мило с его стороны», сказала Шизуна с той же ухмылкой. В это же время в городе Зарейту, в котором располагалась армия демонов, можно было наблюдать, как бывший герой человечества Минору Ичиро использует длинный меч, делая множество ударов по манекену из дерева, зачарованной магией от сильного физического урона. Они были созданы армией людей для тренировки солдат, но сейчас использовались захваченными силами демонов. Можно было наблюдать множество порезов и отметин от меча, которые показывали, насколько упорно человек тренировался. Сейчас Минору был весьма уставшим, это было заметно по каплям пота на его лице и теле, из-за чего одежда слегка липла к нему, но он игнорировал это и продолжал тренировку. «Вы только посмотрите, человеческий герой тренируется здесь, в захваченном городе, где убили множество людей, которых он обязан был защищать. Забавно, не правда ли?» В самый разгар тренировки на площадку для тренировок внезапно зашли демоны, одетые в простые черные доспехи. Их внезапный приход заставил Минору прекратить тренировку и посмотреть в их сторону. «Что вам нужно? Вы пришли от господина Мелиодаса? Как ты смеешь обращаться к его высочеству по имени?» — упрекнул демон Минору за его слова, когда те подошли достаточно близко, чтобы втроем окружить героя-предателя. «Извиняюсь, я еще привыкаю к своей новой судьбе», — сказал Минору, стараясь избегать конфликта с демонами, чтобы не потерять единственный шанс стать сильнее. «Забавно это слышать от героя, что предал людей, ха-ха», — со злорадством сказал второй демон. «Они меня пытаются спровоцировать, они словно мои одноклассники, которые донимали меня в школе. Как же бесит это чувство, хочется ударить, но если я это сделаю, то будут неприятности. Я и так уже нахожусь в сложном положении, но мой гнев к таким людям, что издеваются над кем-то просто чтобы потешить свое эго», — подумал герой, сжимая кулаки и очень сильно сдерживая свой гнев. «Эй, герой, давай устроим спарринг, ты ведь тренируешься, давай мы поможем тебе», — предложил демон с улыбкой на лице. «Хорошая идея», — поддержал его товарищ в данной затее. Минору сразу понял, что это попытка его унизить или даже покалечить, возможно даже убить, но последний маловероятный, только исключать его нельзя. Хоть он мог отказать, но его затаенный гнев дал о себе знать, получив возможность поквитаться с теми, кто насмехается и пытается издеваться над ним. «Я согласен, буду рад принять помощь новых товарищей», — сказал он с легкой улыбкой. В ответ демоны начали тоже улыбаться, но в их улыбках можно было увидеть злой умысел, который был направлен на героя. Они верили, что смогут навредить герою, так как знали, что он силен на дальних дистанциях своим луком, все, что им надо было сражаться с ним вблизи. Поэтому они пожелали заманить героя. Так они хотели отомстить людям за то, что напали на них и убили немало их товарищей и друзей. Даже если герой предал людей, это мало что значит для многих демонов, что ненавидят людей и героев всем сердцем. Только не жалуйся потом господину Мичифрауству или его высочеству. Конечно, начнем. Стоило демонам начать обнажать мечи, как герой встал в боевую стойку и смотрел на них неморгающим взглядом. Стоило тем попытаться сразу же сократить с ним расстояние, чтобы лишить преимущества, как герой сделал это в ответ и сделал резкий выпад в сторону первого демона, чтобы попасть прямо в открытый участок в доспехах возле руки, делая сразу после выпада уворот от двух мечей демонов в сторону. Демон, что получил рану от меча героя, лишь слегка вздрогнул, но не отступил, из-за того, что тела демонов крепче и сильнее человеческих, им сложнее причинить серьезный ущерб здоровью. Хоть сила героя должна была у обычного человека отсечь руку, демон мог более и менее продолжать ей пользоваться с задержкой. «Урод!» — крикнул демон в гневе на героя. Минору старался не сражаться сразу с тремя демонами, парируя их удары и стараясь нанести каждому по выпаду в незащищенные области доспехов с помощью своего хорошего зрения, видя подобные места. Хоть он и был лучником, но его базовые характеристики из-за статуса героя давали большую прибавку, чтобы быть сильнее обычных людей в разы. Только благодаря этому Минору был способен какое-то время сдерживать натиск демонов. Но, к сожалению, три демона, которые были обучены воевать, смогли дробнуть его оборону и тем самым заставить упасть на землю, выронив меч в сторону. В этот момент меч одного из демонов смог ранить его ногу, чтобы не позволить ему быстро встать. «Хе-хе, что такое, герой? Неужели это все, на что ты способен? Мы ожидали большего от того, кто должен вселять страх в сердца всех нечеловеческих рас и особенно демонов», — сказал с насмешкой демон, качая мечом перед героем, желая вселить в его сердце тот же страх, что они вселяют в обычных демонов. Но в ответ в глазах героя вспыхивал гнев от этого унижения и намеренной попытки его напугать. Из-за этого гнев заполнял все его мысли, чтобы затем его аура вспыхнула вместе с маной, что начало слегка давить на демонов. И игнорируя боль в ноге, Минору встал и прыгнул прямо на демона всем телом, схватив руку демона, что держала меч, и отодвинув ее в сторону, чтобы прижать демона к земле. «Ра-а-а!» — прокричал герой боевой клич, чтобы затем начать душить демона на земле. «Отпусти его, проклятый человечишка!» — крикнул второй демон вместе с третьим, чтобы схватить героя и оттащить от своего товарища, но внезапно сила героя была выше их собственной, из-за чего те не могли его сдвинуть так просто. После тела героя стало испускать свет, который начал негативно влиять на демонов рядом, они ощущали жжение и боль просто стоя рядом. Это была магия света и огня, которую герой начал спонтанно выпускать из своего тела. «Ра-а-а!» Когда демоны это поняли, то просто попытались убить героя, используя свои мечи, чтобы пронзить его органы, но тот внезапно как дикий зверь отпустил демона под собой и схватил голыми руками меч, получив на руке сильный порез, но сумел отбросить выпад в сторону и ударить демона в лицо кулаком со всей силы, отчего тот был отброшен назад на несколько метров. Но в спину героя вонзился второй меч, из-за чего резко отошел и развернулся, чтобы ударить другого демона в лицо. Тот попытался защититься мечом, но внезапно удар героя проигнорировал это препятствие и просто ударил через меч по нему, тем самым вырубив демона. После победы над тремя демонами Нору смотрел на них сверху вниз, до тех пор, пока не ощутил огромную боль по всему телу, когда его разум начал проясняться. Теперь ощущал всю боль, что была нанесена его телу, кровь текла из его ран, а все тело болело от обратной реакции его недавнего состояния. «А-а-а!» — кричал Минору от боли, что циркулировалось по его телу. В этот момент к нему спокойным шагом подошла фигура, одетая в легкие темно-красные доспехи, которая смотрела на лежащего Минору равнодушным взглядом. «Похоже, ты способен за себя постоять, господин был прав насчет тебя. сказал Шон, что начал смотреть на трех побежденных демонов с легким осуждением за их поражение. Хоть он обязан защищать и помогать герою Минору, ему это не очень нравится, но из-за приказа игнорирует свою неприязнь. Достав из кармана стеклянную колбу, в которой была красная жидкость, опустившись над телом героя и приподняв его голову, он начал насильно вливать ее в его горло, чтобы тот начал ощущать, как боль слабо отступает, но не сразу. Когда вся жидкость из колбы была опустошена, Шон встал и начал давать то же самое остальным демонам. Это заняло 5 минут, но после окончания процесса он утащил демонов к ближайшему командиру отряда, чтобы те присмотрели за ними и наказали дополнительными тренировками за поражение от рук героя. При этом Шон уточнил, чтобы о данном инциденте командир молчал и заставил проигравших демонов сделать то же самое. То, что герой, который силен на дальних дистанциях с помощью лука победил 3 демонов в ближнем бою, может плохо сказаться на их отношении к герою и боевом духе, поэтому выгодно держать это в секрете. Позаботившись о демонах, Шон вернулся к Минору, чтобы увидеть его уже в более нормальном состоянии, за исключением сильного пота по всему телу, из-за чего он тяжело дышал, словно пробежал несколько десятков километров в минуту. Неплохой был спарринг. «Ха, ты ведь смотрел на все это от начала и ха до конца?» — спросил Минору, делая тяжелые вздохи. «Верно. Понятно. Ты неплохо освоил способ использовать гнев как катализатор для усиления своей маны, но, к сожалению, твой организм не способен справиться с последствиями после окончания процесса. Удивительно, что ты вообще не потерял сознание после этого», — объяснил Шон. «Вы ведь демоны Хаа тоже так делали во время сражений. Я видел, как Хаа некоторые из вас впадали в ярость и Хаа убивали голыми руками людей, испуская красную ауру. Это благодаря тому, что демоны по своей природе состоят по большому из магической энергии, поэтому наши тела легко переносят большие перегрузки, связанные с маной из-за влияния эмоций. Обычное тело не всегда способно выдержать такие резкие и мощные потоки энергии в первый раз. Поэтому демоны славятся своим взрывным нравом, который делает их сильней. То, что ты использовал, в принципе применяют в крайних случаях. Чаще это называют режимом берсерка или гнева», — ответил Шон. «Ха, ясно», — сказал с печальным выражением Минору, сжимая кулаки в недовольстве. «Пора продолжать твое обучение», — сказал Шон строгим тоном. «Мне нужно ха передохнуть. Это твоя проблема, что ты решил использовать некое подобие режима берсерка против 3 рядовых демонов. Если хочешь стать сильнее, научись правильно оценивать свои возможности, иначе умрешь от собственной глупости. Если бы старался бы сократить расстояние и использовать лук, то легко мог бы их победить, но ты решил сразиться с ними на их поле, где они сильнее тебя в ближнем бою. Человеческая глупость слишком сложна для меня». От холодных и логических выводов Шона Минору показал недовольное выражение, но он удержал свой новый нарастающий гнев, так как не имел сил его поддерживать внутри своего сознания и потому что понимал правду в его словах. Сделав последний усталый вздох, Минору встал с земли и заставлял себя взять в руки меч, чтобы продолжить обучение Шона. Мелиодас и его группа тем временем обсуждали полученную информацию, которую добыл Гаутер от плененного лорда, и обсуждали детали их дальнейших действий. Они узнали о многих торговых путях и связях между крепостями, городами и лордами, что поддерживали друг друга. Если уничтожить некоторые деревни или конкретные крепости, что отвечают за защиту людей от монстров и защищают интересы некоторых дворян, то можно создать искусственный хаос в самой работе данного региона. Тем самым им будет легче передвигаться по территории людей, пока те тратят силы на восстановление порядка. Закончив с обсуждением одной темы, как потом они переключились на другую. «Итак, как вы, наверное, все смогли оценить недавний мой бой, ангелы сильны, с учетом того, что их сила вполне соответствует нашим ожиданиям. Я пришел к выводу, что многим нужно быть готовыми к сражению к ним. Больше всего опасности ангелы представляют для демонов, вампиров и йокаев. С учетом этого я вместе с Да Винчи в разработке средства, которое поможет нам избежать пагубных последствий от их способностей. Основное оружие ангелов – святой элемент», – объяснил Мелиодас. «И когда будет готово средство, братик?» – спросила Широни. «Это займет примерно неделю в реальном мире. Я постараюсь ускорить процесс с помощью манипуляций времени в ПВ-шаре. Благодаря захваченному в плен ангелу это не должно занять много времени. Тем более мне будет помогать Да Винчи. «А что это такое вообще будет?» – спросила с любопытством Шизуна. «Мы в процессе разработки особого зелья или предмета, которое повысит на некоторое время ваше сопротивление к святому элементу», – объяснила Да Винчи. «Это так необходимо, ня, разве мы не можем увеличить свое сопротивление магией и тренировками, ня?» – спросила Курака. «Можем, но это займет много времени, а у нас его не так много, как хотелось бы». Тем более это в самой природе нашего существования, и этому сложно выработать хорошее сопротивление. Для этого придется подвергать свое тело среднему влиянию святого элемента, и есть шанс, что можно умереть впоследствии или выработать психологическое осложнение из-за долгого влияния. Поэтому мы постараемся полагаться на внешние средства, чтобы в случае столкновения с ангелом во время войны вы не были слишком ослаблены. И пока оно не будет готово, будьте бдительны и старайтесь сохранить свою жизнь при битве с ангелами. Я вполне смогу справиться с обычными ангелами, но не знаю насчет кого-то вроде архангелов или кого-то близко по силе. Надеюсь, они не появятся так скоро. Мы понимаем, кивнули все присутствующие. Отлично. Как продвигается учеба Мерлин? Спросил Мелиодас Юи. Как обычно, превосходно. Она настоящий гений в магии, и если так и дальше продолжится, она может закончить все свое обучение за 2 или 3 месяца в реальном мире. С ее бесконечной маной и знаниями, она будет опасным противником даже для меня по окончанию обучения. Тебе следует быть готовым, ибо она уже хочет покинуть ПВ-шар, чтобы повидать внешний мир и помочь нам. Стоит ей меня победить, как у нее будет мое разрешение. Я хоть и сильна, но если она будет использовать свое очевидное преимущество, ни один маг не будет способен с ней справиться в нормальной обстановке. Понятно. Я бы хотел отсрочить это как можно дольше, для этого я старался манипулировать временем в ПВ-шаре во вред своим исследованиям, но если к тому моменту, когда она больше не сможет терпеть и дела на фронте пройдут нормально, можно допустить ее выход. «Ты уверен?» – с беспокойством спросила Юи. А вместе с ней такое же выражение показали остальные. «Нет, я бы вообще не хотел бы ее выпускать, сама ведь знаешь, как сильно ее опекаю. Но я чувствую, что удерживать ее здесь только плохо скажется на ней, и она будет меня ненавидеть и сама пытаться выбраться. Она, конечно, нас уважает, но по своей натуре Мерлин не способна сидеть на одном месте очень долго. Все, что мы можем, это направлять ее, чем позволить самой попытаться идти каким-нибудь опасным путем. Я хочу ее защитить, как и все, поэтому к тому моменту постараюсь создать хорошие условия для ее выхода во внешний мир», — объяснил Мелиодас. «Можно будет выпустить ее на территории демонов, если мы раньше выполним задание с уничтожением 3 крепостей, то сможем вернуть в королевство демонов и там дать ей возможность повидать мир в безопасности. Можно осуществить, тогда нам нужно постараться получше. Но с силой Мерлин мы сможем добиться большего на войне», — добавила Шизуна. «Скорее всего, но это уже будет тогда, когда она лучше поймет мир и сама примет это решение. У нас вполне хватает сил и нет нужды принуждать Мерлин участвовать во всем этом. Когда она наберется опыта, то сможет защитить себя самостоятельно. Мы тебе поможем, чтобы не было необходимости обращаться за помощью к Мерлин, ня, можешь не переживать, ня», — сказала Курака с улыбкой, на что все кивнули. «Спасибо, КХМ, а теперь давайте напоследок перекусим и пойдем готовиться выдвигаться к следующему заданию», — сказал Мелиодас, после чего все направились в столовую, где их уже ждали заготовленный завтрак, сделанный плеядами, в числе которых была Астарте в наряде горничной со все тем же равнодушным выражением лица. Гаутер и Мерлин же отдыхали после проделанной работы и тренировки, поэтому они не смогли присутствовать на собрании, что было нежелательным, так как Мелиодас не хотел при Мерлин обсуждать данную тему, хотя он подозревал, что Да Винчи однажды расскажет об этом, но он считал ее понимающей женщиной и поэтому не скрывал некоторые детали. Чтобы добиться прогресса в сотрудничестве с Да Винчи, Мелиодас понял, что надо построить с ней семейные и взаимовыгодные отношения, чтобы она сама захотела помочь. Даже если по натуре она хороший человек со своими принципами и моралью, которые не позволяют ей так просто помогать проводить эксперименты и помогать неизвестной стороне, что призвала ее неизвестным ей образом и является демоном. Пытаться что-то скрыть от гения только пагубно может сказаться в будущем. Убедить ее помогать в исследованиях по защите от святого элемента потребовал немало навыков красноречия, ибо ей все же не была безразлична безопасность некоторых из членов семьи Мелиодаса. Когда все закончили завтракать, то Мелиодас в итоге предоставил генералу Фрейгеру и его офицерскому составу всю информацию, с которой они начали быстро составлять план действий на основе физических, экономических и политических карт, что были получены в процессе захвата. Судя по данной информации, ближе всех к нам расположены три графа, что служили маркизу этого города. Граф Глауэрт, который до недавнего времени пользовался торговым влиянием Зирайту, чтобы набить свои карманы, мы можем уничтожить 38 деревень графа Глауэрт, что занимаются основным производством еды для города, не убивая его жителей, чтобы те бежали по главной торговой дороге. Таким образом они достигнут главного города графа и увеличат число беженцев, которых те не будут способны поддерживать из-за того, что их запасы еды недостаточно большие, так как они большую их часть заполняли товарами для торговцев. Отношения между графом Виддерберн, что владеет основными сельскохозяйственными угодьями в этом регионе, очень плохие на почве территории и отношений, связанные с браком их детей. Таким образом это вызовет проблемы с поддержанием порядка на территории в городе графа Глауэрт. Когда это случится, отряд его высочества может уничтожить город графа Виддерберн, чтобы создать еще больший хаос, и таким образом мы вызовем хаос на почве голода. Третий граф Албахари, что владеет приличным войском, попытается воспользоваться этой возможностью. До этого он боялся объединенного сопротивления двух графов, но со смертью одного из них у него развяжутся руки, и тогда граф Глауэрт будет вынужден суровыми методами подавлять людей и стараться защитить свои земли, объяснил Фрейгер всем присутствующим офицерам. Генерал, а какова вероятность, что все будет именно так? Вдруг граф Албахари не нападет, а будет пытаться уничтожить демонов на территории, чтобы заработать престиж и славу, таким образом иметь весомые аргументы для захвата территории от короля здешнего региона? Или граф Глауэрт сможет удержать беженцев и своих людей под контролем и пытаться объединиться с графом Албахари? Усомнился Мелиодас в плане генерала. Ваши сомнения не лишены смысла. Но вы забыли, что сейчас идет война рас, и большая часть военных ресурсов людей предоставляется на основные фронты. Таким образом у графа Албахари нет достаточно сил, чтобы вести серьезную битву с одним из легионов демонов. Максимум они могут попытаться задержать и ослабить нас, чтобы дать время армии под командованием святого инквизитора Редульфа нас выследить и атаковать. Даже если граф Глауэрт сможет унять беспорядки, это не продержится дольше недели, так как вы к тому моменту уничтожите оплот продовольствия графа Виддерберна для деревень и мелких городов-крепостей, которые будут вынуждены искать защиту и помощь у других графов. Невозможно контролировать тех, кому необходимо питаться, и они не могут игнорировать людей, так как по заветам их бога-творца они должны помогать друг другу. Если они проигнорируют этих людей, то ослабит веру людей во власти графов. По моим расчетам, бунты и восстания должны произойти буквально через недели после всего этого, объяснил генерал Фрейгер. Но каким образом армия демонов должна будет пройти по этим территориям? Мы не можем просто остановиться посреди двух графов, уточнил Мелиодас. Как раз таки можем. Вам лишь нужно, как и с этим городом, стараться сохранить структуру стен и запасов внутри города, чтобы позволить нашим силам поддерживать боевую способность на должном уровне и не опасаться нападений за стенами. Наше присутствие еще сильнее вызовет страх в сердцах людей и заставит их покинуть территорию старого графа, чтобы искать защиту у других. Вы предлагаете не убивать некоторых людей в деревнях и городах, но это может стать проблемой в будущем, если оставим в живых стольких людей с ненавистью в сердце к демонам. Большая их часть должна либо умереть от голода, который настанет в этом регионе, либо будут наказаны местными властями для поддержания порядка. Люди сами себя уничтожат в попытке удержать все под контролем. Если на то пошло, вы можете уничтожить некоторые крепости по возможности, чтобы монстры не давали людям шанс покинуть стены. Но как по мне, чем больше голодных ртов прибудут к стенам городов, тем хуже будет для тех, кому приходится делить свою еду с ними, добавил Фрейгер. Если так рассуждать и смотреть, то мы можем с максимальной пользой и выгодой миновать враждебные силы, оставив после себя беспорядок, который они будут вынуждены исправлять. Таким образом это усложнит им работу и вынудит разделить свои силы против нас, рассудил Мелиодас. Верно, есть даже шанс проникнуть в столицу страны Армин, чтобы убить всю правящую семью и вызвать хаос по всей их стране. Таким образом королевство людей будет вынуждено еще больше тратить свои силы на решение данной проблемы, чем отправлять военные силы на наши поиски. Понятно. Я доверюсь вашему плану, генерал. «Приятно слышать, ваше высочество», — сказал с почтением Фрейгер. «Но что мы будем делать с армией под командованием святого инквизитора Редульфа? Согласно нашей информации от разведки и той, что мы получили здесь, данная армия должна уже быть у крепости Тидерака, а значит им понадобится неделя, чтобы достигнуть города Зирайту. Наши силы покинут город через 5 дней и еще 3 дня понадобится, чтобы прибыть. За это время вы должны будете успеть выполнить поставленную вам задачу. А если они успеют нагнать нас?» — уточнил Мелиодас. «Сомневаюсь, мои демоны расставили множество приманок на главной дороге к городу, чтобы монстры замедлили их путь. Также мы использовали магические ловушки. Но если они смогут все это преодолеть, тогда мы встретим их как полагается», — сказал Фрейгер с уверенностью в голосе. «Хорошо, но я бы хотел в этом участвовать», — сказал Мелиодас с предвкушением битвы на лице. «Если судьба будет на вашей стороне, то так тому и быть, ваше высочество. Но я бы хотел, чтобы мой легион проявил себя в битве с этим инквизитором. Вы уже делаете достаточно, что его величество гордился бы вами. Для меня главное как принца избежать лишних жертв со стороны демонов и его союзников. Если для этого надо брать на себя бремя войны, то так тому и быть. Приятно слышать. На этом все», — уточнил Мелиодас. «Да, хотя я еще хотел бы обсудить плененного вами героя, но думаю, что у вашего высочества все под контролем». «Верно, нет нужды в лишнем беспокойстве. Всю ответственность за него я беру на себя. Так тому и быть, я закрою глаза на недавние беспорядки, связанные с героем», — сказал генерал с опущенной головой, вместе с другими офицерами. Это был знак для Мелиодаса, что обсуждением с его присутствием закончено, и он покинул зал, направившись сразу к своему отряду, чтобы с восходом солнца покинуть город. Глава 12. Смута в Армин.